Поутру просыпался он очень поздно и, приподнявшись, долго сидел на своей кровати, протирая глаза. И так как глаза на беду были маленькие, то протирание их производилось необыкновенно долго. И во все это время у дверей стоял человек Михайло с рукомойником и полотенцем. Стоял этот бедный Михайло час, другой, отправлялся потом на кухню, потом вновь приходил, барин все еще протирал глаза и сидел на кровати. Наконец подымался он с постели, умывался, надевал халат и выходил в гостиную за тем, чтобы пить чай, кофе, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хлеба безжалостно и насоривая повсюду трубочной золы бессовестно. И 2 часа просиживал он за чаем. И этого мало. Он брал еще холодную чашку и с ней подвигался к окну, обращенному на двор. У окна же происходила всякий день следующая сцена. Прежде всего ревел Григорий. Дворовый человек в качестве буфетчика, относившийся к домоводке Перфильевне почти в сих выражениях. «Душонка ты возмутительная! Ничтожность этакая! Тебе бы гнусно и молчать! А не хочешь ли вот этого?» — выкрикивала ничтожность или Перфильевна, показывая кукиш. Баба жесткая в поступках, несмотря на то, что охотница была до изюму, пастилы и всяких сластей, бывших у нее под замком. — Ведь ты с приказчиком сцепишься, мелочь ты анбарная, — ревел Григорий. — Да и приказчик вор такой же, как и ты. Думаешь, барин и не знает вас? Ведь он здесь, ведь он все слышит. — Где барин? — Да вот он, сидит у окна. Он все видит. И точно, барин сидел у окна и все видел. К довершению Содома кричал кричмя дворовый ребятишка, получивший от матери за трещину, визжал борзой кобель, присев задом к земле, по поводу горячего кипятка, которым обкатил его выглянувший из кухни повар. Словом, все голосило и верещало невыносимо. Барин все видел и слышал. И только тогда, когда это делалось до такой степени несносно, что мешало даже ничем не заниматься, высылал он сказать, чтобы шумели потише. За 2 часа до обеда уходил он к себе в кабинет за тем, чтобы серьезно заняться сочинением, долженствовавшим обнять всю Россию со всех точек, с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно ее великую будущность, словом, все так и в том виде, как любит задавать себе современный человек. Впрочем, колоссальное предприятие больше ограничивалось одним обдумыванием. Изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом все это отодвигалось в сторону, бралась на место того в руки книга и уже не выпускалась до самого обеда. Книга эта читалась вместе с супом, соусом, жарким и даже с пирожным, так что иные блюда от того стыли, а другие принимались вовсе нетронутыми. Затем следовало трубка с кофеем, игра в шахматы с самим собой. Что же делалось потом до самого ужина? Право и сказать трудно. Кажется, просто ничего не делалось. И этак проводил время один одинешенек в целом мире, молодой, 32-летний человек, сидень сиднем в халате и без галстука. Ему не гулялось, не ходилось, не хотелось даже подняться вверх, не хотелось даже растворять окна за тем, чтобы забрать свежего воздуха в комнату и прекрасный вид деревни, которым не мог равнодушно любоваться никакой посетитель, точно не существовал для самого хозяина. Из этого может читатель видеть, что Андрей Иванович Тентетников принадлежал к семейству тех людей, которые на Руси не переводятся, которым прежде имена были увольни, лежебоки, байбаки, и которых теперь право не знаю, как назвать.